Как мы видели, для обоснования всевозможных расистских концепций особенно охотно используются специальные антропологические данные. В американской научной литературе из года в год появляется значительное количество работ, посвященных расовым различиям в строении скелета, мышечной системы, внутренних органов и в особенности мозга. Немало специальных исследований выходит и по этнической антропологии. Многие из них явно тенденциозны и насыщены расистскими построениями. Другие конкретные антропологические работы внешне носят объективный характер, но и в них нередко, возможно, независимо от намерений авторов, сказывается тлетворное действие расистских идей. В этой связи более подробного рассмотрения заслуживает монография известного американского антрополога Карлтона Куна «Расы Европы», вышедшая еще в 1939 году. Это солидный том в 700 с лишним страниц с многочисленными иллюстрациями, таблицами и картами. Когда читатель впервые перелистывает эту книгу, у него может создаться впечатление о прогрессивных взглядах Куна и антирасистской направленности его труда. Так автор заявляет, что он рассматривает расу как подвижную систему, что вопросы формирования расового состава населения отдельных стран должны изучаться в связи с культурными и историческими объединениями, которые возникали на данных территориях, что человеческие расы нельзя трактовать только с биологической точки зрения. Автор с уважением отзывается о работах советских антропологов и широко использует их в своей книге. Однако такое благоприятное впечатление от работы Куна, к сожалению, рассеивается при ближайшем знакомстве с его общей концепцией. Формирование расового состава всего современного человечества автор рисует как результат смешения двух совершенно независимых по своему происхождению видов. Один из них, Homo sapiens, развился в течение плейстоцена из фетализированной третичной человекообразной обезьяны. Другой, включающий питекантропа, синантропа и неандертальца, сложился в ту же эпоху, дав тяжелые грубые формы с развитыми челюстями, зубами и костными гребнями. В течение среднего и начала позднего плейстоцена оба вида смешивались, в результате чего возник человек верхнего палеолита Европы, Северной Африки и Северной Азии, откуда он попал и в Америку. Предки белой расы в своем большинстве развивались в течение плювиальных периодов плейстоцена в области, простиравшейся от Сахары до Северной Индии. Именно здесь они изобретали земледелие и скотоводство и в послеледниковое время проследовали в Европу, где смешались с местными охотниками и рыболовами, бывшими носителями верхнепалеолитических культур. Эти носители древнейших высоких культур земледелия и скотоводства принадлежали к различным вариантам средиземноморского расового ствола. Они различались между собой по многим признакам, в особенности по росту и пигментации, но в целом, по основным свойствам, образовывали единство, резко отличное от небелых. Это центральное положение своей книги Кун иллюстрирует схемой, на которой от средиземноморского ствола ветвями расходятся некоторые расы Европы. Собственно, средиземноморская, северная, динарская и другие. А от другого ствола, палеантропов, все остальные расы человечества, в том числе из европейских, новодунайская, восточно-балтийская, альпийская и другие. В числе предков средиземноморского ствола Кун помещает человека из Галлей-Хилл, из Сванскомба, из Пильдауна, из Каньеры и Канама Восточной Африки. Предками палеантропов являются питекантроп, синантроп и гейдельбергский человек, Я вантроп, родезиец и неандерталец. Такова концепция Куна.